Глава 16. «Может, все же не стоило его убивать?» — неожиданно спросил Алексей, когда мы заехали перекусить в небольшое симпатичное кафе. Ждать обеда на базе было еще долго, а до захоронки Синегорского, как оказалось, добираться достаточно далеко. Поэтому мы и не стали задерживаться в Медовом, а решили поесть по дороге. Это симпатичное заведение с незамысловатым названием «Шоколад» нам посоветовал Бизон, который при жизни, оказывается, даже пару раз заходил сюда с какими-то девушками. Тогда Афоне тут не понравилось, так как алкоголь здесь подавали только дорогой и рюмками, а не бутылками, что в то время Бизона категорически не устраивало. При этом он помнил, что девушкам вроде как понравилось, но вообще кафе было скучным. И то правда. Ни игровых автоматов, ни стриптиза, ни мордобоя. Чего интересного-то? «Стоило», — твердо проговорил я. «Знаешь, Леха, вот чему я научился за свою бесконечно долгую жизнь, так это тому, что нельзя оставлять за спиной живых врагов. Никогда, ни при каких условиях, потому что этот благородный порыв наверняка обернется большими неприятностями. Ты его пожалел, посочувствовал, повернулся спиной и получил пулю в затылок, потому что он, в отличие от тебя, никакой благородной фигней не страдает, и правилу, о котором я уже сказал, следует неукоснительно. Но этот Серега, он же просто выполнял приказ, не успокаивался помощник. Наказывать надо заказчика, то есть карася. А он что, на государственной службе? И я решил, что нужно с этим вопросом разобраться раз и навсегда, коль уж нам сосуществовать рядом. Леха, он наемник. Убийца тот, кто лишает людей жизни не по идейным соображениям, а тупо за деньги. При чем тут приказ? Вот странно мне, что ты этого не понимаешь. Ты же сам силовик бывший, во всяком случае, частично. Дед говорит, что нужно уметь прощать, — помолчав, сообщил Леха. Можно было сохранить ему жизнь, этому мужику, наказать, но не убивать, а потом схлопотать от него же очередную пулю, только уже не в сердце, а в голову, — поинтересовался я. Такие, как он, ничего не прощают и не забывают. Даже если на меня не поступил бы следующий заказ, он все равно убил бы меня, так как я прямая угроза его репутации. А для наемника имидж — это все. Это размер гонорара, это количество заказов, это жизнь. Поверь, я на таких насмотрелся, по самое не хочу. Тем более, что я сдержал слово, и он умер легко, без мучений и дурного посмертия. «Да так-то я все понимаю», — задумчиво проговорил Алексей. «Но, блин, жалко его, веришь?» «Нет, я был совершенно спокоен. Не верю и не жалко. Каждый сам выбирает свой путь. И у этого стрелка тоже наверняка был выбор. Он его сделал, причем сам и исключительно осознанно. Как говорится, если ты выбрал ремесло наемного убийцы, будь готов к тому, что в один прекрасный момент ты можешь поменяться с жертвой местами. Так что мужику еще повезло, что он напоролся на меня, а не на Карла, допустим. Тогда он точно не дождался бы легкой смерти. В отличие от меня, Карл не страдает приступами мягкосердечия. Так что парень прочувствовал бы по полной, к чему может привести попытка убить некроманта. А с нанимателем у нас будет отдельный разговор. Причем в самое ближайшее время. Пора закрывать этот вопрос. Господин Карасев стал меня активно раздражать. «Вот тут я с тобой полностью согласен», — оживился Леха. «Сегодня ночью займемся. Я правильно понимаю?» «Абсолютно верно». Я кивнул и допил нереально вкусный кофе. «Вообще Зареченск меня приятно удивил количеством достойных бариста даже в не слишком пафосных заведениях. Не будем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня». Вообще, я не очень люблю эту поговорку, но сейчас она на удивление в тему. А то вдруг Карась решит воспользоваться своим любимым способом решения вопросов и постарается пустить мне пулю в висок. Слушай, а почему он не сделал этого еще ночью, когда приходил? Вдруг заинтересовался Леха. Не то чтобы я был этим недоволен, наоборот, просто интересно стало. «Карась при всех его недостатках совсем не дурак», — начал объяснять я свое понимание момента. «Он же пока не знал, чего от меня ждать и кто за мной стоит. Можно серьезно промахнуться. Он меня убьет в своей любимой узнаваемой манере, а потом выяснится, что за мной стоят такие люди, с которыми ему не бодаться, так как они его сомнут и даже не заметят. А так, левый киллер, а сам Карась наверняка все утро шустрил где-нибудь на виду у большого количества народа, обеспечивая себе железное алиби. Ну, а стрелка гарантированно ждали хмурые парни с пистолетами из тех, кто умеет стрелять, но не умеет думать. Так что Сереге, которого ты так мило жалел, все равно было бы не жить». «Снимаю все свои предыдущие вопросы», — подумав решительно, заявил Леха. «И в будущем постараюсь следовать твоему совету. Живых врагов за спиной не оставлять». «Мудро», — кивнул я, выбираясь из удобного кресла. «Ну что, поехали? Хорошо бы до темноты управиться, а то мне к ночному рандеву еще немножко подготовиться нужно. Тут уже недалеко». Прислушиваясь к внутреннему голосу, сообщил Леха, тоже поднимаясь и надевая куртку. «Дед говорит, что доедем до места, а там немного пешочком пройти, он покажет, куда». «По лесу, что ли?» Я скептически посмотрел на свои не слишком высокие сапоги. «Ну да, но дед говорит, там рядом», — виноват, — сказал Алексей, усаживаясь за руль. «Зато наверняка много чего ценного найдем, босс». «Ладно, посмотрим». Я махнул рукой, так как возвращаться и переобуваться в берцы не было ни времени, ни желания. Авось не замерзну и не промокну, а простуда мне в любом случае не грозит. Не болеем мы такой ерундой никогда. Ехать оказалось действительно уже не очень далеко, и через 15 минут мы свернули на широкую, но явно не слишком популярную у зареченцев дорогу. Ее однозначно чистили, но снег уже успел слежаться и скрыть следы тех, кто ездил тут до нас. Мы медленно катили по дороге, мимо проплывали засыпанные снегом ели и сосны, и было ощущение, что мы углубляемся в сказочный лес. Вскоре машина остановилась, и я, выйдя на улицу, глубоко вдохнул свежий морозный воздух. «Ну и куда дальше?» — поинтересовался я, глядя на непролазные снега, тянущиеся по обеим сторонам дороги. «Туда!» — Леха махнул рукой в сторону, как мне показалось, самого большого сугроба. «Ну, естественно, как же по-другому-то?» Исчерпывающе, стараясь не слишком откровенно язвить и раздражаться, ответил я. «А дальше куда?» «Там, в сугробах, тропинок нету. А ходить в зимнем лесу по бурелому — такое себе удовольствие». «А помнишь, в Сибири в позапрошлом веке, когда мы еще с тобой в берлоге какой-то неделю отсиживались?» Внезапно ударился в воспоминание Фредерик, который в снег лезть и не собирался, а удобно устроился на относительно теплом капоте. «Там гораздо больше снега было, но ничего, дошли же. А чего прятались, то тут же заинтересовался Леха, что-то высматривая в лесу, наверняка по подсказкам деда Синегорского. «Там какие-то сиволапые крестьяне, большинство из которых были беглыми», — охотно ответил Фредерик. «Сначала умоляли успокоить их погост, на котором мертвяки взбунтовались, а потом, когда Антуан уже все сделал, решили и его самого на всякий случай там же прикопать. Ничего у них не вышло, разумеется, но убегать нам пришлось быстро. Хорошо, что Антуан сумел пустую берлогу отыскать. Мы в ней и отсиделись, ну а потом пешком через тайгу к людям вышли. Чуть не загнулись в этом лесу, жрать нечего, холодно, и зверье непуганное шастает. Интересная у вас жизнь была. Алексей даже не пытался скрыть зависть. Столько приключений! «Да она и сейчас не так, чтобы очень скучная была», — хмыкнул я. «Но тогда... да, не люблю я с тех пор прогулки по зимним лесам». «Туда», — наконец определился Алексей и бодро полез через сугробы в лес. Я вздохнул, поплотнее заправил брюки в сапоги и двинулся следом. К счастью, идти пришлось действительно недалеко, и вскоре Леха остановился возле ничем не примечательной сосны. Я, как ни присматривался, не мог заметить ничего такого, что выделяло бы ее среди остальных. Алексей, между тем, походил, проваливаясь в снег по колено, зачем-то постучал по дереву, а затем пошел вправо, отсчитывая вслух шаги. 10, 11, ух! 12, считал он. «Дед, долго еще?» Не знаю, что ответил ему Синегорский, но Леха сделал еще пару шагов и остановился возле невысокого бугра, который я сначала принял за просто большой сугроб. «Дед говорит, тут копать надо», — повернувшись ко мне, сообщил Леха. «Только у меня лопаты нет». «У меня, как ты видишь, тоже». Я глубоко вздохнул, старательно гася раздражение. «А что, заранее нельзя было сказать, что понадобится инструмент?» «А ты никак не можешь, ну, своими методами?» — слегка неуверенно спросил Алексей. «Что делать-то надо?» — я хмуро посмотрел на помощника. «Копать? Глубоко или так себе?» «Дед говорит, что тут холм небольшой, а в нем скрытый вход в землянку. Так что надо просто снег счистить и немного землю разрыть, а там он подскажет». «Подскажет он», — проворчал я, снимая куртку и закатывая рукава свитера. «Надеюсь, оно того стоит». Продолжая ворчать, я слегка отпустил силу, позволив рукам трансформироваться, отрастив крепкие когти. Выглядел с таким частичным преображением я наверняка феерично. Но не ехать же в самом деле за лопатой. Когти у некромантов в истинном облике крепче стали. Ими можно моренный дуб раскрошить, не то что промерзшую землю. Так что через 15 минут перед нами была старая металлическая дверь, словно вросшая в землю. «Дед говорит, ключ закопан под левым углом», — сообщил Леха, ошарашенно глядя на гору земли, насыпанную рядом с холмиком. «Сам откопаешь», — буркнул я, придавая руке прежний вид и натягивая куртку. «Тоже мне нашли себе экскаватор на минималке». Леха тихонько сказал что-то наверняка язвительное, но я предпочел не расслышать, а то ведь придется как-то реагировать, а мне откровенно лень. Помощник быстренько откопал ключ, а потом его движения стали другими, более медленными, осторожными, как у человека, долгое время лишенного возможности двигаться. Судя по всему, на первый план был выпущен Фролдер Медонтович Синегорский, великий, хотя и непризнанный многими травник, совершивший несколько потрясающих открытий. Не так давно, лет 5 назад, я прочитал об одном из них, и именно тогда в моей голове возникла мысль найти тело и после ряда непростых манипуляций забрать себе череп гениального ученого-самородка. Что из этого получилось, вы уже знаете. Тем временем Синегорский отпер дверь и, пригнувшись, смело шагнул в открывшийся темный провал. Я быстренько запорошил снежком свежую землю и наши следы, ведущие к тайнику, после этого убедившись, что ничто не выдает нашего присутствия, кроме стоящей на обочине машины, нырнул в сырую темноту вслед за помощником. Достаточно крутая, но короткая лестница, всего ступенек 8-10, привела нас в небольшое помещение, где даже вдвоем было достаточно тесно. Поэтому я дал возможность Лехе, точнее, Синегорскому, забрать все, что он сочтет нужным, а сам присел на ступеньку лестницы, чтобы не мешать. Так, лунник оживающий, Самшит Колхидский, Расторопша. Так, где же оно у меня? Ага, вот оно. А вот это тоже пригодится. А вот это-то непременно нужно взять. А вот это тоже. О, бордовая вербена. А я и забыл, что она у меня есть. Это тоже берем. И ступку. Где сейчас нормальную найдешь? Ширпотреб один, барахло. И котелок мой. В нем лучше всего получается. И я молча смотрел, как сумка, которую мы предусмотрительно прихватили, постепенно наполняется пакетиками, мешочками, склянками, флакончиками, связками чего-то непонятного, коробочками и корзиночками. Закончив с травами и зельями, Синегорский неожиданно опустился на колени и полез под один из стеллажей, откуда и выбрался через минуту, держа в руках бережно завернутую в тряпку книгу. Я даже спрашивать не стал, что это такое, потому как и без того все было ясно. А зелье от невидимости, про которое мы говорили, не забыли? На всякий случай напомнил я. «Там оно!» — дед махнул рукой в сторону сумки, а потом огляделся и со вздохом сказал. «Ну, все, наверное. Главное, взяли, а если что и забыли, то всегда вернуться можно». «А не страшно было вот так вот все оставлять?» — поинтересовался я. «Мало ли кто случайно нашел бы». «Так зимой никто не ходит, а летом не найдешь», — хихикнул дед. «Я тут вокруг нужные травки и кустики высадил, и захочешь, а не увидишь. Ну, а даже если кто умный и нашелся бы, так на лесенке у меня пара сюрпризов была припасена». «Мало не показалось бы уж, поверь старику». Было забавно слышать подобные слова от достаточно молодого Лехи, но я справился и не позволил себе даже улыбки, а то, кто его знает, травника этого, еще обидится. Старики, особенно гениальные, они такие обидчивые. Как вспомню своего наставника в последние годы, до сих пор мороз по коже. Сколько он мне нервов испортил и кровушки выпил. Причем иногда в самом прямом смысле этого слова. Старые некроманты, те, кто помнил еще чуть ли не зарождение этого мира, были ребятами более чем своеобразными. Мы, нынешние, им и в подметке не годимся в плане жестокости и равнодушия к чужим жизням. Выбравшись на улицу, закрыв дверь и надежно скрыв все следы своего пребывания, мы загрузились в машину и отправились в Медовое готовиться к ночному перформансу.